Страница 399. 162. Мыльников А.С. Картина славянского мира. Взгляд из Восточной Европы. Санкт-Петербург, 1996 год. 163. Месси Р. Николай и Александра. Москва, Интерпракс, 1990 год. 164. Месси Р. Петр Великий, тома 1-3. Смоленск, Русич, 1996 год. 165. Над пропастью нераскрытых тайн. Москва, Современник, 1996 год. 166. Наровчатов С. Необычная литература ведения. Москва, Молодая гвардия, 1973 год. 167. Настольный словарь для справок по всем отраслям знания. Справочный энциклопедический лексикон. В трех томах, том 1. Издательство «Правда», 1988 год. 168. Настольный словарь для справок по всем отраслям знания в трех томах. Том 2. ДВИ ООО РИС. Санкт-Петербург. Типография и литография И. Паульсона и компании. 1864 год. 169. Наша слава на белорусском языке. Минск, номер 10, 1990 год. 170. Невелев, Г.А. Пушкин об 14 декабря. Санкт-Петербург, Технологос, 1998 год. 171. Нинахов, Ю.Ю. Войны и кампании Фридриха Великого. Минск, Харвест, 2002 год. 172. Непомнящий Н. Экзотическая зоология. Москва, Олимп Аст, 1997 год. 173. Никитин Н. И. Освоение Сибири в 17 веке. Москва, Просвещение, 1990 год. 174. Николай I и его время. Том 1. Москва, Олма Пресс, 2000 год. 175. Никольский Н.М. История русской церкви. Минск, Беларусь, 1990 год. 176. Носовский Г.В. Фоменко А.Т. Империя. Москва. Факториал. 1996 год. Страница 400. 177. Оболенский Г. Император Павел I. Москва. Русское слово. 2001 год. 178. Оболенский Г.В. Император Павел I. Смоленск, Русич, 1996 год. 179. Ольденбург, С.С. Царствование императора Николая II. Москва, Терра-Терра, 1992 год. 180. Оржеховский И.В. «Самодержавие против революционной России». Москва, Мысль, 1982 год. 181. Оставшееся творение Фридриха II короля прусского. Том 7. 1789 год. 182. Охлебинин С. «Повседневная жизнь русской армии суворовских войн». Москва. Молодая гвардия. 2004 год. 183. Павленко Н.И. Петр I. Москва. Молодая гвардия. Жизнь замечательных людей. 1976 год. 184. Павленко Н.И. «Птенцы гнезда Петрова», Москва, Мысль, 1988 год. 185. Павлов Сильванский, Н.П. «Феодализм в России», Москва, Наука, 1988 год. 186. Палеолог М. «Царская Россия накануне революции». Москва, Политиздат, 1991 год. 187. Памяти декабристов. Ленинград, 1926 год. 188. Панова В.Ф. Бахтин Ю.Б. Жизнь Мухаммеда. Москва, Политиздат, 1991 год. 189. Паркинсон С. Закон Паркинсона. Москва. Прогресс. 1989 год. 190. Паршев А. Почему Америка наступает? Москва. Аст. Астрель. 2002 год. 191. Пересветов Р. «Тайны выцветших строк», Москва, Дедгиз, 1963 год. 192. Перну Р. Клен М.В. Жанна д'Арк, Москва, Прогресс, 1992 год. Страница 401. 193. Песков А.М. Павел I. Москва, Молодая гвардия, 2000 год. 194. Петербург военный 18-19 веков. Москва, военное издательство, 2004 год. 195. Пикуль В. Битва железных канцлеров. Ленинград, Ленинград, 1978 год. 196. Пикуль В. Исторические миниатюры. Рига, 1994 год. 197. Пикуль В. Нечистая сила. Красноярск. Книгоиздательство, 1989 год. 198. Пикуль В. Эхо былого. Владивосток. Дальневосточное издательство, 1987 год. 199. Писаренко К. «Повседневная жизнь русского двора в царствование Елизаветы Петровны». Москва, Молодая гвардия, 2003 год. 200. Платонов С.Ф. «Полный курс лекций по русской истории». Петрозаводск, Фолиум, 1996 год. 201. Плотников С.Е. «Сначала был порох». Москва, Просвещение, 1991 год. 202. По Москве. Москва, издательство М. и С. Собашниковых, 1917 год. Переиздание «Москва. Изобразительное искусство. 1991 год». 203. Покровский М. «Русская история. Том 3. Санкт-Петербург. Полигон. 2002 год». 204. Покровский М. «Русская история. Том 1. Санкт-Петербург. Полигон. 2002 год». 205. Поулсен Дж. «Английские бунтари». Москва. Прогресс. 1987 год. 206. Православные чудеса в 20 веке. Москва, Трамм, 1993 год.